Он прыгнул в Форд Бронко. В квартале не горело ни единого окна. Включил двигатель, тронул внедорожник с места. Они уже 4 дня охраняли Фрайдманов. Один патрульный автомобиль стоял у дома, другой сопровождал детей в школу. Ничего не произошло. Ничего экстраординарного. Может, те, что побеспокоили Карен, дали задний ход? Поняли, что пахнет жареным? С автострады Хоук свернул в Олд-Гринвич. Въехал в город. На Мейн-стрит тоже не светилось ни одного окна. Повернул на Шор-роуд, потом на ту, где стоял дом Фрайдманов. Хоук остановил Форд Бронко в 20 ярдах от дома. В эту ночь вахту нес Стейсио. Патрульная машина стояла напротив дома. Он подошел, постучал по стеклу. Патрульный опустил его. «Лейтенант?» В голосе слышалось удивление. «Ты выглядишь уставшим, сынок. Женат?» «Да, сэр, 2 года». «Поезжай домой, выспись. Я подежурю». «Вы? Я в порядке, лейтенант». «Я знаю, поезжай домой». Хоук подмигнул патрульному. «Ты хорошо выполняешь свою работу». Стейсио еще поупирался, но Хоук настоял на своем. Оставшись один, он втянул кулаки в рукава свитера, чтобы не мерзли. Дом стоял темный, если не считать полоски света, пробивавшейся между штор в одном из окон второго этажа. Хоук посмотрел на часы. В 9:00 его ждал капитан Фицпатрик. Сменить его должны были в 6 утра. Он вдохнул холодный влажный воздух. «Ты рехнулся, Тай». Он вернулся к Форду Бронко, открыл дверцу и уже собрался сесть за руль, когда увидел, как шторы на втором этаже разошлись чуть шире, кто-то выглянул из окна. На мгновение в темноте их взгляды встретились. Хоук подумал, что заметил улыбку. «Я Тай», — выдохнул он. Ему хотелось сказать это всякий раз, когда она называла его лейтенантом. «Я Тай. И насчет вашего мужа. Я знаю, что вы чувствуете, что вам пришлось пережить. Я знаю». Он помахал рукой, подмигнул, без уверенности, что она могла разглядеть его лицо. Затем скользнул за руль машины и захлопнул дверцу. Когда посмотрел на окно, не осталось и маленькой щелочки, но это значение не имело. Он не сомневался, что она чувствует себя в полной безопасности, зная, что он здесь. И, как ни странно, то же самое ощущал и он. Хоук откинулся на спинку сиденья, включил радио. «Я Тай», — он хохотнул. «Это все, что я хотел сказать». Глава 24. Апрель. Прошел год. Год без мужа, год в заботах о себе и детях, год одиночества в постели. Эту годовщину Карен ждала с ужасом. «Время лечит, так?» — расхожая фраза. Поначалу Карен не позволяла себе в это поверить. Все напоминало ей о Чарли. Вещи в доме, встречи с друзьями, телевизор, песни. Рана была слишком свежей. Но день переходил в день, месяц в месяц, и боль с каждым утром все больше таяла. Карен с ней свыкалась, пусть и против воли. Жизнь просто продолжалась. Сэм на каникулы съездила в Акапулько и вернулась в полном восторге. Алекс забил решающий гол и победно вскинул клюшку. Карен радовалась, что их лица снова стали счастливыми. Она поняла, что надо себя чем-то занять, и решила получить лицензию риэлтора. Ходила на свидание пару раз с разведенными, хорошо обеспеченными гринвичскими финансистами. Один предложил ей слетать с ним на уикенд в Париж на его самолете. После встречи дети закатили глаза и выразили свое фи, слишком старый. Она чувствовала, что пока рано, время для этого еще не пришло. Незваные гости из Арчера больше не давали о себе знать, может, решили больше к ней не соваться, чтобы не привлекать к себе внимание полиции. Может, тот, кто хотел получить с нее деньги, пришел к выводу, что обойдется без них. Полицейскую защиту сняли, страхи ушли в прошлое. Все надеялись, что там они и останутся. Во всяком случае, Карен молилась об этом каждый вечер, выключая свет. 8 апреля, накануне годовщины трагедии, по телевидению показали документальный фильм о взрывах в центральном вокзале. Снятый одной из репортерских групп, которая прибыла туда вместе с пожарными, с включением эпизодов, запечатленных видеокамерами мобильников людей, находившихся на центральном вокзале и на соседних улицах, а также камерами наблюдения. Карен выключала телевизор, как только на экране появлялись кадры того события, потому что в тот день погиб ее муж. А появлялись они тогда всюду, в выпусках новостей, в передаче «Закон и порядок», даже по ходу спортивных трансляций. В семье они все это обговорили, решили следующий вечер провести вместе одни, отмечая годовщину гибели Чарли. А днем раньше ничего не хотели смотреть. Сэм и Алекс ушли к друзьям, Пола и Рик пригласили Карен к себе. Она отказалась, даже не могла сказать, почему. Может, хотела показать себе, какая она сильная. Мол, не дело прятать голову в песок, как страус. Чарли через это прошел, в прямом смысле этого слова, пусть и не выжил. Значит, могла пройти и она. Она понимала, что должна прикоснуться к этой трагедии. Что деваться некуда. Так почему не теперь? Как бы то ни было, в тот вечер Карен приготовила себе салат. Пролистала пару журналов, которые копились целый год. Посмотрела в компьютере кое-какие материалы для подготовки к экзамену на получение лицензии риэлтора со стаканом вина и поглядывая на часы. «Ты сможешь это сделать, Карен. Не будешь прятаться». Около 9 вечера Карен выключила компьютер, взяла пульт дистанционного управления, включила NBC. Включила и видеомагнитофон, чтобы записать фильм для завтрашнего просмотра с детьми. Представлял фильм один из ведущих новостных выпусков. Начался он по законам жанра с отправления из Стэнфорда поезда, прибывающего на центральный вокзал в 8:41. Люди читали газеты, решали кроссворды, обсуждали вчерашнюю игру «Никс». Профессиональная баскетбольная команда Нью-Йорка. Карен почувствовала, как застучало сердце. Она легко могла представить себе Чарли в первом вагоне, уткнувшегося в «Уолл-стрит-джорнал». Камера переместилась на двух уроженцев Ближнего Востока с рюкзаками. Один укладывал чемодан на багажную полку. Карен взяла Тоби на руки, прижала к себе. Заныл желудок. Может, не следовало ей смотреть этот фильм? Потом на экране появились часы, показывающие 8:41, время взрыва. Карен отвернулась. Господи! Камера наблюдения, установленная на путях центрального вокзала, зафиксировала этот момент. Внезапная вспышка ослепляющего света. Свет в поезде погас. В темноте закричали люди. От взрыва 100 фунтов гексогена, смешанного с зажигательным веществом, обрушились бетонные конструкции, вспыхнул мощнейший пожар. Температура превысила 2000 градусов. Клубы черного дыма поднялись в небо. Пошли кадры с вертолетов. Это Карен уже видела в то ужасное утро на занятиях йогой. Люди в панике выбегали из здания станции, кашляли. Облако дыма все разрасталось. Да, я допустила ошибку. Карен сжала кулаки, покачала головой, из глаз катились слезы. Это неправильно. Не могла она на это смотреть. Подумала о Чарли, оказавшемся в том аду, какие же муки выпали на его долю. Карен застыла, как изваяние, вернувшись в ужас того первого дня. Какой же это кошмар! Люди умирали! Ее муж умирал! Нет, извини, дорогой, я не могу на это смотреть. Она потянулась за пультом дистанционного управления, чтобы выключить телевизор. В этот самый момент на экране появился боковой выход из центрального вокзала на углу 48-й улицы и Мэдисон-авеню. Камеры показывали людей, которые, пошатываясь, выходили из здания центрального вокзала, кашляющие, в крови и копоти. Многие тут же падали на тротуар или мостовую. Кто-то плакал, другие смотрели в никуда пустыми глазами, еще не веря, что остались в живых. Ужасно. Она не могла смотреть и уже поднесла палец к красной кнопке на пульте, когда что-то привлекло ее внимание. Карен моргнула на мгновение, на долю мгновения. Наверное, воображение сыграло с ней шутку, злую шутку. Такого не могло быть. Карен переключилась на видеомагнитофон, прокрутила запись назад, вновь начала просматривать, наклонившись к экрану. Люди, пошатываясь, выходили из здания центрального вокзала. Внутри у нее похолодело. Карен вновь прокрутила запись назад, сердце бухало, как паровой молот. Добравшись до нужного места, Карен нажала кнопку «Пауза». Господи! Ее глаза широко раскрылись, словно веки оттянули пальцами. Перехватило горло, Карен встала, во рту пересохло. Она шагнула к телевизору. Этого не могло быть! Лицо. На экране застыло лицо, которого там быть не могло. Вне центрального вокзала, среди хаоса, после взрыва, отворачивающееся от камеры, лицо Чарли. Карен стало дурно. Никто не смог бы этого заметить, никто, кроме нее. А моргни она в этот момент или отвернись от телевизора, не заметила бы и она. Но лицо было. схваченная камерой, как бы она ни хотела это отрицать, лицо Чарли. Карен смотрела на своего мужа.